Глава 21. Окончание рейда. Потерянные бойцы. Где мы, а где Гомель? Всяко не успеем. Только истеричкам это не важно. Главное, зад прикрыть. А вину можно свалить на меня. Мол, не успел, и развал Юго-Западного фронта — вина исключительно командарма Сергеева. А ту его. Авдеев. Окликнул я старшего по связи в корпусе, и когда майор заглянул в дверной проем, велел. Пиши сообщение в генштаб. Выполнить приказ не могу. Нахожусь у границы с Польшей. Перехожу границу для удара по гарнизонам польских городов. В Минске нет достаточных подвижных сил для этого удара. Крайне рекомендую отвести войска Юго-Западного фронта в тыл и избежать окружения, которое готовит противник. Счет идет на часы. Генерал Сергеев. Второе сообщение. В штаб моей армии. Генералу Васильеву. Приказываю игнорировать приказы из генштаба до особого распоряжения. Войскам Минскую зону не покидать. Командарм Сергеев. Послание генштабу зашифровать стандартным кодом. Послание в штаб Минской обороны особым. Выполнять. «Не простят», — сказал Сумин. «Ну, конечно, не простят», — хмыкнул я. «Я не удивлюсь, что Юго-Западному фронту дадут сгинуть в котле, чтобы меня утопить. Мне уже неоднократно намекали, что у меня, выскочки, появилось множество влиятельных недоброжелателей, особенно маршал Кулик. Та статья, где я довольно грубо высказался о его военных умениях, очень задела его, и он пышет местью. Да и другие генералы и маршалы недовольны. Какой-то бывший старший лейтенант вдруг стал генералом. Для них это как серпом по яйцам. Если бы у меня были поражения, и я тоже отступал под ударами немцев, то есть не отличался бы от других командармов, и проблем бы не было. Но с каждой победой моих частей народ все больше меня славит, а генералы ненавидят. Зависть. Не все, но таких большинство. Василевский, который был у нас не так давно, в этом противостоянии нейтрален. Он прямо об этом сказал. Предупредил, что меня будут подставлять, и советовал быть поосторожнее. Меня считают любимчиком товарища Сталина. Это, конечно же, не так. Когда товарищ Сталин давал мне генерала, я поставил условия, и мы пришли к соглашению. Когда мы победим, а в победе я не сомневаюсь, то в первый же день капитуляции Германии я получаю отставку. Я несу службу, пока идет война, но когда она закончится, оставаться в армии я не желаю. Об этом мало кто знает, мы не распространялись о соглашении, но это факт. Что касается удара лично по мне, то прежде чем ударить, нужно уронить мой авторитет в глазах Сталина. И сейчас главнокомандующему нашептывают, какой я плохой генерал, приказы не выполняю, да все, что в голову взбредет. При первой же моей ошибке они ударят, я пока не знаю как, но это неизбежно. Развал Юго-Западного фронта станет отличным поводом. Готов даже поспорить, что если ему и отдадут приказ на отход, то он опоздает, и войска окажутся в котле. Поэтому, пойду я к соседям или нет, значения не имеет. А вот результаты нашего рейда по Польше как раз имеют огромное значение. Победителей у нас не судят. Пока мы разговаривали, официантки в белых передниках сервировали нам стол. У штаба корпуса была столовая, и ее персонал взяли с собой. Так что несколько бойцов из взвода обслуживания поставили у автобуса стол и лавки, а девушки накрыли стол скатертью и занялись сервировкой. Поэтому помимо десятка командиров и других слушателей хватало. Но я не обращал на это внимания. Это даже хорошо. Чем больше людей услышат мои выводы, и чем шире они разойдутся, тем лучше. Мы устроились за столом. Командиры штаба, сидевшие с нами, слушали внимательно. И один майор из оперативного отдела не выдержал. «Товарищ командарм, но это же предательство. Дать уничтожить свои войска ради мести другому командующему». «О, человеческая подлость не знает границ. Возможно, я преувеличиваю. Увидим, что будет. Только я как-то не сомневаюсь в своих выводах». Через полчаса, когда мы уже поели, радисты сообщили, что сообщения ушли, и подтверждение о приеме обоих получены. «Да, у нас вполне устойчивая связь как с Минском, так и с Москвой. Как ретранслятор мы использовали Минский радиоузел». Поев, мы двинули дальше, и уже ночью вышли к Бресту. Встретили на пути всего две засады, призванные нас притормозить. Одну из них снесли шедшие впереди маневренные группы, вторую — уже передовые части корпуса. Примечательно, что в этой засаде были два зенитных орудия «Ахт-Ахт», и мы безвозвратно потеряли две 34-ки, еще одну обещали вскоре вернуть в строй. Две наши группы шли по флангам. Оборона у города была серьезная. Мы не стали биться в нее, как бараны, а банально обошли, выставив заслон. И пока артиллеристы устраивали между собой дуэль и выбивали солдат в обороне города, понтонное подразделение ночью, при свете фар и осветительных ракет, начало возводить мост в удобном месте. Берег с той стороны был уже занят. Две роты наших плавающих танков перебрались туда с бойцами в качестве десанта, и те, разбежавшись, заняли оборону. Там же были и корректировщики. У меня в корпусе два отдельных батальона тяжелых минометов. Это полковые орудия, по три роты в батальоне. В планах развернуть их в будущем в бригады. Они сформированы недавно, и это их первый поход и первые бои. Получают опыт. Один батальон ведет бой у Бреста. Там уже выбили немецкую артиллерию. У нас тупо стволов больше. Оба батальона Т-28 участвовали в обстреле пригорода и обороны города, да и станции. Станцию разносили два дивизиона пушек ОСВ. Там был развернут штаб артиллеристов. Они работали по целям. Второй батальон тяжелых минометов развернул позиции тут, у моста, и готовился открыть огонь в случае надобности. А в Польше нас не ждали. Наш рывок стал полной неожиданностью. Польшу немцы называли генерал-губернаторством и считали своей вотчиной, куда грязная нога советского гражданина может ступить только в качестве раба или военнопленного. Ступор их длился недолго, но в том-то и загвоздка, что к Минску они кидали все, что было под рукой, включая националистические батальоны и охранные полки, а потому остановить нас было, по сути, некому. Резервы они особо не трогали, небольшие силы выделили, и все, сейчас они котел вокруг Киева и организуют. Мелкие части мы сносили, гарнизоны тоже. Станция Бреста меня не интересовала. Обстреляли, вызвав обширные пожары, и ладно. По двум наплавным мостам корпус перешел на другую сторону, почти полночи переходили, и двинулся дальше по трем дорогам, основной трассе и двум второстепенным. Поэтому, когда десантировалась бригада, транспортники пролетели над нами, мы были уже в 30 километрах от города. Стоит отметить, что с парашютами прыгали только две роты десантников. Воздушная разведка показала, что там неплохая дорога, транспортные самолеты сядут. Они и садились. Бойцы выходили, отцепляли с подвесок противотанковые пушки, батальонные минометы, выгружали ящики со снарядами и минами и припасы. Причем транспортники работали и по нашему корпусу. На Москву массовые вылеты пока прекратились. Всего три борта продолжали рейсы. Заявок на вывозы хватало. У переправы через Буг был найден луг с твердым покрытием. Там заровняли все воронки и другие следы боев, прошедших здесь в первый день войны. И туда стали прибывать транспортники отдельной эскадрильи. Транспортный полк не был задействован. Он готовился перекинуть бригаду ВДВ. Грузилось все необходимое. И вскоре он был в полной готовности к вылету. В основном мы нуждались в снарядах. Их мы активно тратим. А вот топлива хватало. В Барановичах мы захватили цистерны с ним. Так что пока у корпуса запасы есть. А в Люблине мы их пополним. А если нет, так транспортники подкинут. Железнодорожная ветка до Минска была целая, только часть путей разобрана. В Барановичи уже пригнали подвижные составы и вывозили со складов все, что немцы бросили в панике. Вывозили и людей, желающих хватало, хлебнули немецкого порядка. Еврейские семьи, разбежавшиеся из гетто, также эвакуировались. Добавлю еще, что евреи начали приходить на призывные пункты. Я дал добро, из них были сформированы два стрелковых полка. Один ушел с нами в рейд, армейский автобат его перевозил. Это они освобождали гетто в Барановичах, уничтожив остатки охраны, которая не успела разбежаться. И польский националистический батальон также бил один из еврейских батальонов. А потом и полк там прошелся, выискивая выживших и подчищая. Вот с французами они дел не имели, ожидали в тылу, пока освободится дорога, осуществляли боевое охранение тыловых колонн. Пока десантура брала Седльца, а мы шли к городу, я читал сообщения. Немцы наносили удары с флангов, и наши бросали в прорыв одну дивизию за другой. Клещи уже угрожающе нависли над юго-западным фронтом, но, как и ожидалось, с отходом промедлили и в итоге не успели. Мне уже жестко приказывали, но я по-прежнему отвечал, что нахожусь в Польше и приказ выполнить не могу. Тоже мне нашли палочку-выручалочку. Командиры штаба тоже были в недоумении, где мы, а где котел. Мы как бы очень далеко, а подвижные минские подразделения, оставшиеся у города, находятся в стадии формирования. Все боеспособные я забрал, чтобы получили боевой опыт в таком вот походе. Он уникальный. Оставшиеся подразделения находятся у начальника штаба генерала Васильева в качестве резерва. В походе они не нужны, а отбить возможные атаки способны. Я только беспокоился, как бы в Минск не прилетел кто-нибудь, имеющий более высокое звание, чем Васильев, и, забрав наличные подразделения, не двинул в сторону Киева. Такое тоже может случиться. Это я и озвучил командованию корпуса. Но они только покачали головами. Мол, не может такого быть. Да еще как может. Какой только бред не устраивают советские командиры, чтобы задницу прикрыть. Поэтому я не удивился полученному в 8 утра из штаба своей армии сообщению о прибытии в Минск генерала Жукова. И ведь не побоялся на двуместном истребителе добраться. «Шифровальщика ко мне», — приказал я, прочитав сообщение. Корпус стоял, так как было время завтрака. Когда я получил сообщение, он уже заканчивался, и первые подразделения начинали выдвигаться. На данный момент вся бригада и рота НКВД были уже высажены, и бои за Седальце подходили к концу. Там было не так и много сил, а две роты, выброшенные с парашютами за городом, не дали ему идти. Стоит отметить, что по моей заявке ткацкая фабрика начала изготовление камуфляжной ткани с рисунком «Березка», а пошивочные мастерские шили из нее армейские комбинезоны с капюшонами. Именно бригада ВДВ первой получила их. Хотя нет, вру. Первыми были разведчики маневренных групп, но факт. Десантники имели свою отличительную форму. В каждом взводе было хотя бы одно противотанковое ружье. Мы их порядочно захватили у немцев в боях, да еще на складе в Минске. Вот и выделили для вооружения десантной бригады хотя бы по одному ружью на взвод. Поэтому две роты, сброшенные, когда немцы начали отступать, выбили бронированную технику из ружей. У них их 6 было. Лагерь военнопленных командиров мы освободили. Сейчас там работают сотрудники НКВД и сотрудники из особого отдела моей армии. Небольшой аэродром захвачен. Сейчас идут бои за железнодорожную станцию, где неожиданно оказался моторизованный батальон. Хорошо, техника на платформах была. Штаб-бригады постоянно на связи. Помощи особо не просили, пока своими силами справлялись. Там на путях стояли 3 состава, и бригада блокировала немцев у здания вокзала и у вагонов, постепенно сжимая колечко. А вообще корпус, пройдя БУК, разбежался. Со штабом корпуса шло не так много подразделений, в основном зенитчики и тылы. Охватили зону на 50 километров слева и на 50 справа. И, разбывшись на роты и взводы, посещали все деревушки, села, хутора и городки. В такой работе особенно был рад еврейский стрелковый полк. Получив маршрут для своих действий, сразу умчались. Этими отрядами выбивались гарнизоны, разные армейские и полицейские подразделения, сжигались склады с тем, что нам не нужно. По основной трассе шел автопоток с грузами, тылы в общем. Если было что интересное, то порожние грузовики колонной и сохранением выдвигались куда нужно. И дальше уже работали снабженцы корпуса, что среди трофеев в приоритете они знали. Кроме того, тут шла железнодорожная ветка от Бреста на Варшаву, а я еще за 2 недели до этого рейда дал задание своему заму по ремонту сделать машину для уничтожения железной дороги. Даже намек дал. Мощный трактор и опускаемый крюк сзади, который будет ломать шпалы, и рельсы сами будут гнуться. Что-то такое и у немцев было под конец войны, но они использовали паровозы. Мои 5 дней работали и выдали результат. Пробная работа подтвердила, что хороший аппарат. Этот трактор-коммунар двигался с нами на рейде, иначе бы не поспел, скорость маленькая. И вот пока мы завтракали, этот трактор нас нагнал, его охранял пушечный броневик. И пыхтя, и ломая шпалы, и пополз дальше. Железная дорога от трассы недалеко была, метрах в 400, хорошо видно. Наблюдая через окно штабного корпуса, как коптит дымом из выхлопной трубы коммунар, я услышал шум за спиной. Обернулся к шифровальщику, поднявшемуся в салон и замершему с блокнотом и карандашом в руках, и сказал ему: «Шифрограмма в штаб Минской обороны. Лично в руки товарищу Жукову. Я, генерал Сергеев, запрещаю задействовать свои подразделения, стоящие у Минска. В случае, если подразделения будут выведены и погибнут, будет выдан приказ на ликвидацию генерала Жукова. Я за своих парней любому горло перегрызу. Моя подпись. Отправьте немедленно». Шифровальщик, сосредоточенно выслушав, угрюмо кивнул и ушел, а командиры начали обсуждать мой приказ, но тихо, шепотом. Тут был отдан приказ начать движение, и техника штаба корпуса последовала за боевыми подразделениями, идущими впереди. Кстати, 2 маневренные группы как раз подошли к Седальце и присоединились к избиению остатков немецкого моторизованного подразделения. Пленные были взяты, информация получена и передана в штаб корпуса. Это был головной батальон, направляемый к нам пехотной дивизии. Вообще формировался моторизованный полк, но не успели. В спешке он был оформлен как батальон, передан под командование комдива пехотной дивизии в качестве усиления, и по железной дороге их срочно начали перекидывать к нам. Подразделение самой дивизии, а это была 711-я пехотная дивизия, следует за батальоном. К сожалению, перехватить их не получится. Штаб дивизии уже передали, что они высадятся раньше. Ну да ладно, все равно встретимся. Седельцы, у нас отдых. Сутки дам ребятам прийти в себя. А остальные подразделения корпуса и приданные силы встанут в тех городках и других населенных пунктах, где на тот момент будут находиться, тоже отдохнут. Однако не все. Сейчас выполнялась операция «Чистое небо». Аэродром у Седельца был захвачен. С десантниками находились два командира ВВС, которые все осмотрели и дали сигнал в Минск, в штаб авиакорпуса. Аэродром был транспортный. Больших запасов топлива на таких обычно нет. Но здесь, к счастью, находился склад с бочками, который, видимо, недавно пополнили. Так что, пока мы шли к городу, неподалеку пролетели три группы самолетов. Штурмовой полк полного состава, эскадрилья истребителей на ЛАГ-3 и 8 транспортных юнкерсов с механиками, техниками и грузами. Всем тем, что необходимо для нормального функционирования авиачастей. Сейчас наши летчики заправятся, и весь день, пока мы отдыхаем в Седельце, будут кошмарить всех вокруг, а особенно бить ту самую пехотную дивизию, пока она в эшелонах и не успела выгрузиться. Приказ уже ушел. Истребительная эскадрилья прикрывает наши штурмовики, ну и сам город, где будут стоять части корпуса. Мы уже попадали под налеты. Один вчера и три сегодня с утра. Сбили зенитками 7 самолетов. Зениток у нас много. Как-то подсчитали, на весь корпус 312 единиц. Выспался я отлично. Мне подобрали каменный домик рядом с тем зданием, где временно разместился штаб корпуса. Боевая работа там не прекращалась ни на минуту. Просто одни командиры отдыхали, другие работали. Так и менялись. Дом принадлежал командиру гарнизона, который погиб в боях за город. Слуги разбежались, так что я спокойно тут разместился. Мой денщик и бойцы взвода обслуживания привели дом в порядок, постелили свежее постельное белье. Отлично отдохнул. Сумина, смотрю, еще нет. Он другую спальню занимал. Завтрак уже был готов. Читая свежие шифрограммы, я хмыкнул себе под нос. Жуков улетел сразу после инспекции сил у Минска. Вряд ли испугался. Не тот он человек. Просто убедился, что подвижных соединений там попросту нет. На завтрак у меня был отличный омлет с гренками и овощами. А после я выпил чаю, обязательно с лимоном. Собравшись, надел свой камуфляжный костюм, отдающий мылом и свежестью. За ночь его постирали, высушили и погладили. Покинув домик, а он хороший, сам бы в таком не отказался жить, я прошел в штаб. Генерал Сумин уже находился там. Тоже отдохнул, но пришел раньше. Днем мы командовали попеременно. До обеда он, я спал. После обеда я сменил его. А ночью мы отдыхали. В штабе оставались только дежурные офицеры, потому что ночью боевая работа наземными силами не велась. «Есть свежие новости?» – поинтересовался я, просматривая сводку по корпусу. Сюда стекалась вся информация. «Нет, особо срочных нет. Илы хорошо поработали бомбами и ракетами по идущей сюда пехотной дивизии. Частично рассеяли, частично разбили. Пока собирают, что осталось. Как доложила воздушная разведка, оборону строят. Думают, мы на Варшаву пойдем». «Да, мы час назад потеряли один связной самолет, дотянул с дымом до одной из наших маневренных групп. Самолет сгорел, летнабы живы». Это они доложили о дивизии немцев. Следователи по командирам из лагеря еще работают, но за ночь 200 уже отправили в Минск на транспортниках. Подразделения корпуса вокруг нас уже закончили принимать пищу. Я дал приказ начать движение на Люблин. 20 минут как. Пора и нам. «Да, отдавай приказ». Штаб начал сворачиваться. Имущество грузилось в машины, я же тем временем на своей «М-ке», обычно следующей в штабной колонии, доехал до лагеря пленных командиров. Там уже тоже подогнали грузовики, свежие трофеи и сажали людей в кузова. Я покинул машину, поправил форму и стал слушать доклад старшего охраны колонны, в которой повезут освобожденных. И тут от одного из грузовиков, где шла погрузка, меня окликнули. «Товарищ старший лейтенант, товарищ Сергеев!» Двое командиров, не веря своим глазам, смотрели на меня. Они вышли из группы освобожденных и направились было ко мне, но остановились, когда боец НКВД встал у них на пути, перегородив дорогу своим карабином. «Бичурин и Семенов», — сразу опознал я их и пояснил старшему конвоя. «Это мои бойцы. Лейтенант Семенов командовал 34-кой, а лейтенант Бичурин — взводом легких танков. Попали в плен на дороге в Пинск, где мою группу разбили». Участвовали в засаде у Кобрина на второй день войны, а чуть позже в перехвате моторизованной роты СС. Неплохо проявили себя. Об этом писали в газетах. Вот что, проверить их в первую очередь и ко мне. Они уже проверены. Архив лагеря мы взяли. Кроме попадания в плен, предъявить им нечего. С немцами не сотрудничали. Я подошел и по очереди обнял парней, поинтересовавшись. Вы тут одни? Гелашвили немцы застрелили после боя. Он ранен был, обгорел. Остальные погибли. Тот майор, командир стрелкового полка здесь, который погубил мою танковую группу и сорвал выполнение боевого задания, где он? Его куда-то увезли. Отправлены в Минск, скорее всего, пояснил командир охраны. Ясно. Этих двоих ко мне в эмку, а остальных грузите. И обратился к лейтенантам. Идемте пообщаемся. Мы подошли к машине, и я велел им садиться назад, а то они замерли, не зная, что делать дальше. А сам продиктовал посыльному сообщение для радистов. Штаб армии, начальнику штаба генералу Васильеву. Принять меры по поиску майора Сидельникова, освобожденного из лагеря Седальца, не привлекая к военному суду за военный непрофессионализм, повлекший за собой гибель танковой группы, снять с бывшего майора шпалы, направить старшего лейтенанта Сидельникова, формирующийся 3-й еврейский стрелковый полк. Моя подпись. Посыльный убыл, а я сел в эмку, и она сразу сорвалась с места. Нужно было нагнать штабную колонну, которая уже покидала городок. В городе оставалась десантная бригада из 2 батальонов. 2 двигались с нами, а на аэродроме истребительная эскадрилья с минимальным запасом топлива. За прошлый день все истратили. Илы пока тоже тут, они перелетят на аэродром Люблина, как только мы его возьмем. Тут вообще, как было спланировано, сюда, на Седальце, под прикрытием истребителей, перелетает транспортный полк. Транспортники забирают 2 батальона десантников со всем вооружением и перекидывают их на Люблин, с другой стороны от той, с которой подходим мы. Батальоны вступают в городские бои, оттягивая на себя часть сил. Собственно, цель бригады – это как раз аэродром со всем содержимым и лагерь для военнопленных, в котором находятся простые красноармейцы. Ну и окраины займет, чтобы предотвратить обстрел аэродрома. А тут и мы подойдем. Потом илы перелетят, и Седальцы останется без советских подразделений, потому как авиационных техников мы везем с собой, а маневренная группа, охраняющая аэродром и штурмовики, сразу уйдет, нагоняя нас. План вполне рабочий, действуем. Жаль, самолеты на аэродроме Люблина мы вряд ли добудем. Это здесь десантники внезапным налетом захватили 4 транспортника, 3 целых, а один пострадал, но его уже вернули в строй. Юнкерсы 52 были, они вошли в состав отдельной эскадрильи, летчики для них тоже были. Вообще 2 должны были захватить, военный борт и гражданский пассажирский. Тут действовали также и гражданские службы со своим расписанием полетов. Однако этой ночью прилетели 2 борта с диверсантами, теми самыми из полка Бранденбург. Их на аэродроме в казарме и побили. В бою с ними мои десантники больше всего потерь понесли. Много раненых после медсанбата было отправлено воздухом в Минск. Стоит отметить, что транспортники летали всю ночь. Освобожденных пленных командиров отправляли по остатку. Место освободилось, не порожними же лететь обратно. Дело в том, что помимо раненых после перевязки и операции в медсанбате в Минск отправлялись и запчасти. Мы так эксплуатировали самолеты, что их ресурс неуклонно падал. Так скоро и сами самолеты падать начнут. А тут в ангарах и на складах аэродрома нашлись и запчасти, и запасные моторы для Ю-52. Все это подсчитывалось, грузилось в самолеты и отправлялось в Минск. Эти запчасти позволят подольше эксплуатировать транспортные самолеты, а их поддержку оценили уже все, включая мехкорпус, находившийся сейчас в рейде. Уже несколько бортов встали на прикол, и я надеюсь, что с этими запчастями им удастся вернуться в строй. По этой же причине мы захватили аэродром Люблина, там складов куда больше. Я сидел в эмке в полоборота, закинув локоть левой руки на спинку, и слушал, что пришлось пережить ребятам. Ну и свои приключения описал. Как нашу группу разбили, как к нашим выходили, воевали, как генерала дали, как взял Минск и как в рейд ушел. Да и новости по миру. Кстати, шофер, пожилой усатый сержант, тоже слушал с большим интересом. Мы как раз обогнали передвижную пекарню, от которой доносились ароматы выпекающегося хлеба, когда Семенов спросил: «И что, юго-западному никак нельзя помочь?» «Для начала я не вижу причин ему помогать. Он вполне сам может остановить немцев и без особых усилий. Просто у наших командиров окружение вызывает огромную панику, что передается и частям. Сейчас они в панике пытаются вырваться из ловушки. Какая ловушка? Вон у меня армия в Минске стоит. Не имеет контактов с большой землей, кроме воздушного моста. И что? Нужно просто поставить во главе фронта нормального генерала, который прекратит эту панику, расстреляв паникеров, приведет дивизии и армии в порядок, и врежет немцам. Сил для этого достаточно. Тот же генерал Жуков достаточно жесткий командир и, думаю, вполне справится. Однако командует фронтом другой. А что он устроит, не знаю. Поэтому уверен, что Юго-Западный фронт обречен. А мы слишком далеко и вообще не пожарная команда, чтобы всех спасать. Корпус выполняет поставленную задачу и будет выполнять ее дальше. «Страшное дело», — сказал Бичурин. «Меня удивляет, что корпус так спокойно идет, и немцы не перекинут силы и не уничтожат вас», — сказал Семенов. «Причина в авиации. Она нам здорово помогает. В Минске у меня дислоцируется ночная отдельная эскадрилья пикирующих бомбардировщиков Ар-2. Я уже подал заявку в Генштаб на выпуск этих пикировщиков, а то его почему-то прекратили. Летчики влюблены в них. Чего не скажешь о П-2. Так вот, ночью до выхода корпуса эти бомбардировщики звеньями облетели разные железнодорожные ветки и бомбили колеи и полустанки, не имеющие зенитного прикрытия. Они разнесли линию Пинск-Гомель, поработали в Прибалтике и на Украине. А П-2, дневные пикировщики, работали днем. Поэтому немцы просто не успевают за нами. Железной дорогой силы не перекинешь, там ремонтные поезда работают. Их тоже бомбят. А на автотранспорте не нагнать, мы банально быстрее. Поэтому в Люблине больше, чем на сутки, я не задержусь. А арочки и пешки продолжают бомбить».